Эта сегодняшняя неколебимость Израиля предначертана в библейском пророчестве Иезекииля 2,5 тысячелетия тому назад. Именно в нем мы находим прямое предупреждение России и Украине, народам Мешеху и Фувалу, точнее их князю, не быть заодно с арабскими экстремистами, не мешать Израилю делать свое дело, жить своей жизнью. Вспомните арабо-израильский конфликт в 1966 году, да и в последующие годы. На чьей стороне были Советский Союз и в его составе Украина? И прочтите соответствующую главу Иезекииля. «Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, грозит Господь Бог руководству, князю России и Украины, которая была навеки вместе с Россией. В последние годы ты пойдешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Из этого говорится далее в книге Иезекииля: «Ничего хорошего не выйдет, злое предприятие не осуществится, Бог надоумит князя Рош, руководство России, оставить злые мысли и не мешать Божьему делу, строительству миролюбивого израильского государства». Так оно и получилось. Отношения России и Украины с Израилем совсем не те, что были несколько лет назад. Я хочу еще раз обратить внимание на точность библейского пророчества, сделанного в VI веке до нашей эры. Это всего лишь пример, но пример поучительный. Если бы не произошло радикального изменения в политике России по отношению к Израилю, напряженность во всем мире сейчас бы нарастала. Украине это совершенно ни к чему. Слишком долго она разбрасывала камни. Настала пора их сбора. «Избери себе жизнь, чтобы жить», — говорится в книге «Книг человечества». Это важно для отдельного человека и для целого народа. Юрий Коныгин, доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым-секретарем Сибирского отделения Академии наук СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики имени Глушкова, отдел социального интеллекта Института социологии. В настоящее время заведует лабораторией социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки имени Доброва Национальной академии наук Украины. Автор многочисленных научных и научно-популярных работ в области информатики, социологии, истории науки. Особенно широкий резонанс получили такие его публикации, как «Загадки интеллектуального бытия» 1977, «Откуда есть пошла наука русская» 1980, «Кибернетика в жизни общества» 1985, «Что такое информатика?» 1989. «Информационная природа НЛО» 1991. «Библия как программа человечества» 1993 и другие. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Мозырь. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1996 год.